Да придет косматый. Часть вторая. «Я пишу Марсе», — сказала Келли. «Она ни за что не поверит, что все могут учиться в одном классе». «Я бы и сам не поверил», — ответил Шон. «Меня посадили с первоклашкой. Что мне нос ему вытирать? Букварь читать по слогам?» Келли вздохнула. «Я застряла в болотной школе среди кучи деревенщин. А Марси сегодня идет на концерт Тейлор Свифт в Мэдисон Сквер Гарден». Они направились в столовую, расположенную во втором корпусе. Келли открыла дверь, пропустила Шона вперед и вошла следом. На нее сразу пахнуло кухней. В принципе, пахло ничем не хуже, чем в столовой ее родной школы имени Уильяма Шермана. В конце зала Келли увидела маленькую кухонку, отгороженную прилавком. Остальную часть помещения занимали деревянные столики для пикников. Они с Шоном взяли по бутерброду с ветчиной и по пакетику чипсов, сложили все это на поднос и принялись оглядывать столовую. Все столики были заняты смеющимися и уплетающими свой обед ребятами, чьи звонкие голоса эхом разносились по всему залу. «Без разницы, куда сесть», — сказала Келли. «Все равно мы тут никого не знаем». Единственные два свободных места обнаружились за столиком, где сидел Зиг. На его тарелке лежало какое-то месиво, в котором с трудом можно было признать картофельное пюре с подливкой. Капли подливки текли по его подбородку. Одним глотком он осушил маленькую коробочку молока и тут же открыл новую. «Привет, Зиг, как дела?» – спросила Келли с наигранной бодростью. Он рыгнул. Келли и Шон выдвинули стулья и сели. Шон принялся сдирать обертку со своего сэндвича. Келли написала Марси: «Обедаю с младшеньким. Правда, увлекательно». Тут она заметила, что Зиг разглядывает ее сотовый. «У тебя есть собственный сотовый?» — сказал он, вытирая руки о штанины шорт. «Дай посмотреть». И тут же, не дожидаясь ответа, выхватил телефон у нее из рук. «Эй!» Келли протянула руку, пытаясь забрать его назад. Зиг поднес телефон к лицу, изучая экран. «Что там за мелкие картинки?» – спросил он. «У тебя нет мобильника?» – удивилась Келли. «Тебе родители не дают?» Зиг потыкал пальцем в экран. «Не, у нас в семье телефонов не держат. Папа говорит, он не знает никого, с кем бы ему хотелось общаться». «А как же ты читаешь свою почту?» – спросил Шон. «Как заходишь в Инстаграм?» Зиг вернул телефон Келли. Та вытерла с экрана подливку. «Инстаграм? А на кой он мне?» Зиг показал Шону кулак. «Я зато всегда готов задать кому-нибудь хорошую фейсбучку». Шон засмеялся, но тут же замолчав, увидев, как Зиг изменился в лице. Его синие глаза яростно сверкнули. «Не смейся надо мной. Если мы не нью-йоркцы, это еще не значит, что мы тупые». «Ой, нет, что ты», — проговорил Шон. «Я не хотел». Зиг еще долго сверлил его взглядом, после чего снова принялся за пюре с подливкой. Келли попробовала свой сэндвич, но он оказался черствым и вкусом напоминал картон. За соседним столиком какие-то ребята подбрасывали к потолку яблоко, ловили его и тут же кидали снова. Они смеялись и пихались локтями, мешая друг другу его поймать. Келли понимала, что беседа с Зиком явно не клеится, однако решила попробовать еще раз. «Знаешь, мы ведь с Шоном не снобы какие-нибудь, просто нам тяжело было оставить школу и наших друзей и переехать в такую даль». Зиг проглотил сгусток подливки. «Ну и валили бы, откуда приехали. Вам здесь не место». Он перегнулся через стол и с вызовом посмотрел Келли в глаза. «Вот ты. Ты когда в последний раз на рыбалке была?» Келли с трудом проглотила сухой кусок ветчины. «На рыбалке? В смысле, на лодке? Никогда». Зиг покатился со смеху. «Ну вот видишь. Это ж надо, никогда не была на рыбалке. И еще будешь нос задирать?» «Ничего и не задирала», — огрызнулась Келли. На лице Зика играла самодовольная усмешка. «Ты вообще когда-нибудь на лодке ходила?» «На паруснике», — ответила Келли. «Мой кузен ходит под парусом от Монтока до Лонг-Айленда». «На паруснике?» Зик снова захохотал. «Тебе здесь не место, правда. Ты умрешь в этих болотах». Шон громко сглотнул. На протяжении всего разговора он сидел тихо, но последние слова Зика, казалось, вывели его из оцепенения. «Ты правда видел болотного монстра или просто пытаешься нас напугать?» Улыбка Зика исчезла. «А вам бы следовало бояться», — произнес он, понизив голос. «Вы же видели эти следы во дворе. Они не подделка, честное слово. Мы с Деккером видели Косматова. Мы видели его вблизи». У Шона отвисла челюсть. Он поднес дрожащие руки к щекам. «Я?» Он пытался сказать что-то еще, но не смог издать и звука. Келли положила руку ему на плечо. «Не слушай его, Шон. Хватит себя пугать. Ты же слышал, что сказала про эти следы мисс Роулс». Зик нагнулся и стал рыться в своем рюкзаке. Наконец он вытащил на свет божий лист белой бумаги. «Взгляни на это!» Он повернул лист так, чтобы Келли и Шон смогли увидеть, что на нем нарисовано. Келли прищурилась. Карандашный рисунок изображал высокое неуклюжее чудовище, отдаленно похожее на человека, истекающее вязкой слизью. «Это я на той неделе нарисовал», — сказал Зик. Келли засмеялась. «Это кто? Коржик из улиц Сезам?» Зик зарычал. Он бросил рисунок на стол. Его веснущатые щеки залились краской. «Я тебя, по-моему, предупреждал», — процедил он сквозь зубы. «Не смей надо мной насмехаться». Келли почувствовала, как по спине пробежал холодок. «А ведь он не в себе», — подумала она вдруг. «У парня точно не все дома». И тут за спиной у Зика возник еще один мальчишка, точно его копия. Такое же круглое лицо, те же синие глаза и короткие светлые волосы. Одет он был в красную футболку с белой эмблемой флоридских семинолов на груди и красные шорты ниже колен. «О, а вот и мой братец Деккер», — сказал Зик. Деккер со скрежетом вытащил свободный стул из-за стола и грузно уселся рядом со своим братом-близнецом. «Здрасте», — бросил он. «Это Келли, а это Шон», — сообщил Зик, метнув головой в их сторону. «Они из Нью-Йорка. Он еще ничего, а она многовато шутит». Деккер смерил Келли взглядом. «Мы шуточек не любим», — произнес он. Голос у него оказался ниже, чем у Зика. «Вот он». Зик махнул рисунком в сторону Шона. Спрашивал насчет Косматова. «Ты думаешь, это тоже шуточки?» — угрожающе спросил Деккер. «Только подсел, а уже задирается», — с тоской подумала Келли. «Косматый, это тебе не шутки», — продолжал Деккер, свирепо глядя на Келли. «Когда на него нападает беспокойство, и он выбирается из болота, как вот вчера ночью, то может натворить немало бед. Он крушит все на своем пути и калечит людей». «Ну да, я читала о таком в комиксах», — сказала Келли. Зик запустил в нее вилкой. Келли уклонилась в сторону. И вилка пролетела мимо нее и брякнулась на пол. «Ты должна слушать нас с Деккером», — сказал Зик. «Нью-йоркцы тоже не все на свете знают». Деккер расхохотался, словно его брат только что выдал отличную шутку. Смех у него был такой же глумливый, как и у Зика. «Они вообще ничего не знают», — повернулся Зик к Деккеру. «Они даже на рыбалке никогда не бывали». «Да ну», — покачал головой Деккер. Он нагнулся и достал из рюкзака небольшую баночку. Размером она была примерно с банку из-под кофе. Он запустил два пальца в банку и извлек оттуда длинного жирного лилового червя. «А это видали?» Он раскачивал червя перед лицом Келли. Червяк влажно переливался на свету. «Ой, какой здоровый!» — воскликнул Шон. Келли угрюмо посмотрела на Деккера. «Ты что, издеваешься? Ты притащил в школу червяка?» Он кивнул. «Это наживка!» — он взмахнул червяком. Кончик червя шлепнул Келли по лбу. Он был теплый и влажный. Келли одернула голову назад и вытерла со лба слизь. Зик с Деккером дружно расхохотались. Затем Деккер убрал червяка. Он поднес его к лицу, медленно опустил в рот и отхватив зубами огромный кусок. Келли почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. Рядом застонал Шон. Она с ужасом смотрела, как Деккер жует червяка. «Фу, зачем ты это сделал?» – выдохнула она. Он проглотил кусок червя. «Хочешь отведать?» Внезапно он выбросил руку вперед и размазал оставшуюся половинку червяка по лицу Келли, втерев его в ее лоб и щеки. После этого оба братца выскочили из-за стола и бросились наутек, стукаясь кулаками и заливаясь совершенно одинаковым смехом. «Славные ребята!» – пробормотал Шон. «Кажется, я здесь не приживусь», – вздохнула Келли.